5. Лес. Дорога, по которой Тиури теперь ехал, была для него вновь, ведь по пути на запад он ее избегал. На Орданвене он мог добраться до города дней за 6. Погода стояла прекрасная, запах осени наполнял воздух, под деревьями лежал золотисто-красный ковер, было очень тихо, ему никто не встречался. На 3-й день после отъезда из замка Мистеринат в полдень он очутился возле одного из тех деревянных домиков, что были выстроены возле дороги, чтобы путешественники и лошади могли передохнуть. Трактиров в этих малонаселенных местах не было. Тиури подъехал к пристанищу, раздумывая, не заночевать ли здесь. Было еще рано, а поспать он мог и под открытым небом. В домике кто-то уже был. Тиури услышал в конюшне ржание лошадей. У двери висел рыцарский щит. Тиури попытался было вспомнить, кто в королевстве Дагоната носит серый, серебряный и зеленый цвет, но тут его окликнули. «Не Тиури ли это сын Тиури?» Тиури обернулся и увидел на дороге рыцаря. Лишь когда тот подошел ближе, Тиури узнал Ристридина с юга. В легкой кольчуге, в зеленом плаще он нисколько не был похож на рыцаря в траурной серой броне, каким запомнил его Тиури. Они сердечно поздоровались, и Тиури, конечно, решил остаться, чтобы поговорить с Ристридином и узнать новости. «Ты не встретила Вейна?» — спросил Ристридин. Тиури ответил, что не встретил. «Да и наша встреча тоже случайность. Я жду здесь Арваута и его солдат. Как только они прибудут, мы поскачем в лес. Я ожидал их раньше и стоял здесь, высматривая, не появятся ли они». «А где рыцарь Бенду?» «Герцог Мистринацкий рассказал мне, что серые рыцари разошлись». «Это правда. Но мы соберемся снова, чтобы наказать того, кто еще не наказан. Черного рыцаря с красным щитом». «Рассказывай сначала ты. Или тебе все еще нельзя говорить?» «Теперь можно. Я сделал то, что поручил мне рыцарь Эдвинем. Доставил письмо королю Навину. Вот и все». «Немного слов тебе понадобилось, чтобы описать такое долгое путешествие», — усмехнулся Ристридин, внимательно посмотрел на Тиури и добавил. «То, что ты пережил, пошло тебе на пользу, Тиури, сын Тиури. Я говорил с твоим отцом в Дагонатбурге. Он много о тебе думал и думает, и верит в тебя. А твоя мать так беспокоится, что не хочет возвращаться в замок Тейури, пока ты не вернешься в город». «Рыцарь Ристридин, вы должны мне все подробно рассказать». «Я отвечу на все твои вопросы. Давай только войдем в дом и перекусим. Здесь со мной солдаты и Илмар». «Так ты получил Орданвена?» — спросил Илмар. «Да. Он теперь мой», — гордо ответил Тиури. «А хитрость наша удалась?» «И да, и нет. Не совсем, но все кончилось хорошо». «Это-то я понял», — сказал Ристридин. «Но ты должен рассказать подробнее. Я очень хочу знать, что нового в королевстве Навина и Вавилане». Рыцарь Ристридин не только слушал, но и сам рассказывал. Тиури узнал, как серые рыцари догнали и наказали красных всадников, как они, преследуя рыцаря с красным щитом, повернули на восток и дошли до самого Дагонатбурга. Когда король узнал, что они поблизости, он призвал их, так как нуждался в помощи своих странствующих рыцарей. Особенно он хотел видеть Бенду или меня. «Мы не молоды, опытны, кроме того, давно уже собирались в дремучие леса». Вот что нам сказал король Дагонат. «Странные слухи ходят о дремучих лесах, о разбойниках, избегающих дневного света, о диких охотниках и зеленых братьях. Я хочу, чтобы вы узнали, что там происходит на самом деле. Отправляйтесь немедленно. Никто не ведает, какие опасности грозят нам оттуда. Когда с этим будет покончено, можете продолжать погоню и мстить, но интересы королевства прежде всего». Я не мог не согласиться, что король прав, хотя я и жалел, что мы не догнали рыцаря с красным щитом. Король, однако, разрешил одному из нас, Бенду или мне, продолжать погоню. Поэтому Бенду поехал на юг. Похоже, рыцарь с красным щитом сбежал в Вавилан, а я направляюсь в дремучие леса. Арваут приведет солдат, чтобы составить мне компанию. Мы поскачем через разбойничий лес и зеленую реку. «Вы сами выбрали дремучие леса?» — спросил Тиури. Ристридин кивнул. «Да. Я вспомнил, как Эдвинем говорил мне, делай, что тебе предназначено. Пройди через дремучие леса, ты должен хорошо узнать свою страну». Он помолчал и добавил. «Мы насыпали холм над могилой Эдвинема около трактира Айкарвара и поставили там крест с его белым щитом. А рядом еще одна могила его оруженосца в Окио. Мы встретили его в Дагонатбурге, и вскоре после этого он умер, не смог пережить гибель своего сеньора. «Незнакомец», — пробормотал Тиури и после паузы спросил, «а когда вы увидитесь с остальными?» «Мы договорились собраться весной в замке Ристридин. Может, у Бенду будут новости из Авилана?» Эвейн хотел ехать с Бенду, но потом решил сперва вернуться в свою страну и сообщить королю о случившемся. «Так вы, стало быть, разъехались», — сказал Тиури. «Да. Бенду на юг, Эвейн на запад, Арваут и я в дремучие леса. Жалко, что тебе нужно к королю Дагонату, мог бы поехать с нами». «Я бы очень хотел». «Приезжай в замок Ристридин весной, или раньше, если погода позволит». «С удовольствием, если смогу». «Конечно, король Дагонат может поручить тебе другую службу. Когда он услышит твои новости, то верно захочет усилить охрану южных границ. Правителя Вилана интересует пока только королевство Унавина. Он мечтает отомстить королю и кронпринцу, и, может быть, оно привлекательнее для завоевателя, чем наше. Но нас отделяет от Авилана лишь серая река, напасть ничего не стоит». Он поднял голову и прислушался. «Слышишь? Топот копыт вдали. Должно быть Арваут с солдатами». Это и в самом деле был Арваут, так что Тиури повидался и с ним. На завтра он распрощался с рыцарями, но надеялся увидеться с ними в замке брата Ристридина. Тиури продолжил путь без дальнейших приключений и встреч. Дагонатбург был все ближе, и вдруг юноша вспомнил об обещании, которое дал Мариусу, дурачку из лесной хижины, первому, кто ему помог. Он обещал заехать к нему на обратном пути и рассказать, где солнце заходит. Само собой разумеется, его никак нельзя было огорчать. Тиури свернул с дороги на первую попавшуюся тропинку, но место, где он встретил дурачка, сразу найти не сумел. Он долго блуждал по лесу, решил было, что потерял дорогу, как вдруг услышал: «Эй, красивый конь и всадник, кого ты ищешь?» Это был дурачок собственной персоной. Он вынырнул из кустов и радостно глядел на Тиури, теребя свою кудрявую бороду. «Всадник, путешественник и красивый черный конь, кого ты ищешь и куда ты едешь? Знаешь ли ты, кто я?» «Я ищу тебя, Мариус», — сказал Тиури, слезая с коня. «Помнишь, я обещал тебе вернуться и рассказать, где я был». «Где ты был, я знаю, где заходит солнце. Но я никому не сказал, никому, это был секрет. Красные всадники были, и серые рыцари, и все спрашивали о секрете, но я не сказал даже маме и братьям». «Спасибо», — засмеялся Тиури. «И вот теперь ты вернулся, путешественник, и ты другой, но все тот же. Пойдешь теперь в лесную хижину говорить со мной?» «Конечно». Дурачок погладил морду Орданвена и весело посмотрел на Тиури. «Ты ко мне пришел. Ко мне. Но мама приготовит для тебя поесть, и я скажу отцу и братьям, он пришел ко мне. Для вас он чужеземец, а для меня друг. Он был там, где солнце заходит». «Где оно заходит? Солнце?» «Так далеко я не был, но, говорят, оно заходит в море». «Море? Что это море?» «Оно из воды». «Как ручеек или ключ?» «Нет, гораздо больше». «Как река или озеро?» «Еще больше. Море такое огромное, что не видно ничего, кроме воды. Куда ни посмотришь, вода. До самого конца мира». «И туда оно заходит? Солнце?» «Да». Дурачок подумал. «Хорошо. Там оно может остыть. Солнце от сияния. От дня. Солнце заходит в море, в воду. Я скажу братьям, они этого не знают. Или это секрет?» «Нет. Нет больше секретов», — сказал Тиури, шагая за дурачком к лесной хижине. Дурачок остановился и нахмурился. «Больше нет секретов? Они называют меня дурачком, но я не верю, что больше нет секретов». Тиури посмотрел на него с некоторым почтением. «Да, ты прав. Мой секрет я могу теперь рассказать, но, конечно, есть и другие. Секреты дремучих лесов, например, и еще очень много других. О некоторых мы даже и не слышали, других никогда не разгадаем». «Теперь я не понимаю, о чем ты говоришь». Тиури засмеялся. «Веди меня в лесную хижину, и я буду говорить с тобой столько, сколько ты захочешь». «Хм, мы будем говорить. Я тебя каждый день ждал. Я знал, что ты приедешь. Теперь ты едешь туда, где солнце встает. А ты знаешь, где солнце встает?» «Нет, я этого не знаю. Так что, видишь, ты прав. Есть еще секреты».